«Стало быть, у компьютера когда-нибудь появится душа?» «Скорее всего», — кивнул я. «Придет день, когда машина будет сама выбирать, какую информацию в себя закладывать и обрабатывать. И никто не сможет эту информацию украсть». Официант выставил перед нами тарелки с судаками и ризотто. «Не понимаю я всего этого», — сказала девушка, вонзая рыбный нож в судака. «Моя библиотека — такое спокойное место. Много книг, все приходят читать, и только. Информация доступна, никто за нее не воюет». «Жаль, что я не работаю в библиотеке», — вздохнул я. И действительно об этом пожалел. Мы съели судаков и вычистили тарелки с ризотто до последнего зернышка. Дно моего желудка постепенно приближалось. «Вкусный был судак», — удовлетворенно промурлыкала она. «Тут все дело в сливочном соусе», — объяснил я. «Лук-шалот шинкуем мелкими кольцами, перемешиваем с чистейшим сливочным маслом и прожариваем на медленном огне, постоянно переворачивая, чтобы не терял вкус». «Любишь ты еду готовить?» С 19 века кухня почти не изменилась. По крайней мере, в отношении вкусной еды. Свежесть продуктов, усердие повара, вкус, красота — всегда одинаково. «Лимонное суфле у них тоже класс», — сказала она. «В тебя еще влезет?» «Конечно», — сказал я. «Что-что, суфле я могу уписывать по 5 порций в один присест». Я проглотил виноградный шербет, прикончил суфле и выпил эспрессо. Суфле и правда оказался отменным. Настоящий десерт в моем понимании. У кофе выдержали ту бархатистую крепость, от которой приятно покалывает ладони. Как только мы забросили всю провизию в свои гигантские ямы, нас вышел поприветствовать шеф-повар. «Изумительно», — сказали мы ему. «Для того, кто может столько съесть, хочется готовить и готовить», — согнулся в поклоне шеф. «Даже в Италии найдется мало клиентов с таким исключительным аппетитом». «Большое спасибо», — поклонились мы в ответ. Когда шеф-повар вернулся на кухню, мы заказали еще по кофе. «Первый раз встречаю человека, который съедает столько же, сколько я, а потом хорошо себя чувствует», — призналась она. «Я могу и продолжить», — не сдавался я. «У меня дома мороженая пицца и бутылка Чивос Ригл». «Отлично». Ее дом действительно оказался в 2 шагах от библиотеки. Стандартный коттедж, какие строят на продажу, хоть и совсем маленький, лишь на 1 семью. С аккуратным вестибюлем и крошечным садиком, где мог бы вытянуться и хорошенько поспать 1 человек. Хотя солнечного света садику явно не хватало, в уголке цвели кустики какой-то азалии. У домика даже имелся 2-й этаж. «Этот дом я купила, когда замуж вышла», — сообщила она. «Ссуду в банке погасила из мужниной страховки. Покупала, думала, детей заведу. А для одной здесь слишком много места». «Пожалуй», — согласился я, присев на диван в просторной гостиной. Она достала из холодильника пиццу, сунула в микроволновку и выставила на стол в гостиной бутылку Чивос Ригл, какое-то вино, пару стаканов и ведерко со льдом. Пока она наливала себе вино, я включил магнитофон и, порыскав на полочке, подобрал несколько кассет на свой вкус. Джеки Маклин, Майлз Дэвис, Уинтон Келли и прочие в том же духе. Пока разогревалась пицца, мы прослушали грув Багза, а за ней и экипаж с бахромой на верхушке. Я под виски, она под вино. «Любишь старый джаз?» — спросила она. Еще школьником бегал в джаз-кафе и все это слушал. «А новой музыки совсем не слушаешь?» «Ну, почему же? Полис, Дюран-Дюран, то и дело кто-нибудь ставит». «А сам для себя?» «А мне не нужно», — ответил я. «Вот и он, мой муж, то есть, всегда старый джаз слушал». «Как и я?» «Да, совсем как ты. Его убили железной вазой для цветов». «То есть как?» «В автобусе какой-то панк разбрызгивал краску из баллончика. Муж пытался его урезонить, а тот ударил его вазой по голове». «Но зачем панку цветочная ваза?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Понятия не имею». «Я тоже не знал». «Так нелепо, да? Умереть в городском автобусе от цветочной вазы». «И не говори. Мне очень жаль». Когда пицца разогрелась, я съел свою половину и растянулся на диване со стаканом виски в руке. «Хочешь увидеть череп единорога?» — спросил я. «Еще бы!» — оживилась она. «А что, у тебя есть?» «Не настоящий, конечно. Копия». «Все равно хочу». Я вышел на улицу, достал из машины сумку. Стоял тихий октябрьский вечер. Из-за рваных облаков выглядывала почти круглая луна. Похоже, завтра будет прекрасная погода. Я вернулся в дом, сел на диван, расстегнул молнию на сумке, вытащил завернутый в банное полотенце череп, развернул и передал ей. Она поставила стакан с вином, взяла череп и осмотрела со всех сторон. «Здорово сделано!» «Еще бы! Черепных дел мастер изготовил», — сказал я и отхлебнул еще виски. «Прямо как настоящий!» Я выключил музыку, достал из сумки каминные щипцы и легонько ударил череп по темени. «Кон!» — прозвучало в ответ. «Что это?» «Каждый череп издает свой неповторимый звук», — ответил я. «А тот, кто в этом разбирается, может считывать хранящиеся внутри воспоминания». «Какая чудесная история!» — опять восхитилась она. И, взяв щипчики, постучала по черепу сама. «Никогда бы не сказала, что это копия». «Неудивительно. Человек, который его делал, просто сдвинулся на черепах». «А мужу череп проломили. Значит, правильный звук уже бы не получился?» «Даже не знаю». Она поставила череп на стол и снова взяла стакан.